Разговор этот, короче говоря, ничем не закончился. Ничем хорошим, в смысле. Стороны остались при своих мнениях, а я решил сгонять к бравому лейтенанту Гусеву, раз уж ты назвался куратором. Дорогой ты мой сотрудник правоохранительных органов, так и соответствуй хотя бы немного. Помоги мне, в смысле разгрести горку проблем хотя бы с одного края. Гусев сидел на своем рабочем месте с видом китайского бронзового истукана. В том смысле, что рожа у него была такая же непроницаемая. Ну и красная, конечно. От этого тоже никуда не денешься. Малов!» — вяло откликнулся он на мое прибытие. «Но заходи, раз пришел». «Добрый вечер, товарищ лейтенант!» — вежливо поздоровался я. «Я так понимаю, что задание по посещению нехорошей квартиры на Ватутина отменяется, да?» «С чего это ты взял?» Так же вяло продолжил Гусев. «А кто нас туда отведет и представит-то?» Логично рассудил я. «Зазулин, если я не ошибаюсь, сидит в КПЗ. Или вы его специально оттуда выведете на часок-другой?» «Да, об этом я как-то и забыл». Тем же бесцветным голосом откликнулся Гусев. «Ладно, забудь про ту квартиру, это сейчас не главное. Как там у тебя с ворами?» «Все хорошо, товарищ лейтенант, все проблемы разрешены, все вопросы улажены. Спасибо вам большое за проявленное участие». «Спасибо, в карман не положишь», — неожиданно выдал он. «Сколько?» — сразу перешел на деловой тон я. «Вот». Он вытащил из ящика стола бумажку и мельком показал ее мне. Там было нарисовано 1000. «Да вы все сговорились, что ли?» — внутренне возмутился я. «Кого ни возьми, все одинаковую сумму с меня слупить хотят». Но вслух сказал только «договорились», а потом добавил, что потребуется некоторое время. Это раз. «Значит, и два у тебя есть». «Конечно, два — это дело Тани Зиловой». «Зилова, Зилова», — пробормотал Гусев, — «это дочка Светланы Владимировны, что ли?» «Так точно она. И что у нее за дело?» «Половина района уже знает, а вы, выходит, не знаете. Заяву она на меня то ли уже написала, то ли пишет». «И по поводу чего заява? Ты не тормози и говори уже все до конца, а то у меня тяжелый день случился, и новую информацию я с большим трудом воспринимаю». Гусев вытащил носовой платок и вытер взмокший лоб. «По поводу того, что это я ей ребенка сделал, а теперь в кусты сбежал, выложил я все до конца. А на самом деле...» «Вообще-то у нас даже ни одного поцелуя не было», — честно ответил я. «Не в моем она вкусе совершенно». «И кто ей ребенка сделал, ты тоже не знаешь». «На 100% нет, конечно, но люди говорят, что это ваш любимый Зазуля». «А почему она на тебя решила стрелки перевести?» «Теряюсь в догадках, товарищ лейтенант. Чужая душа, сами знаете, потемки». «Ладно, проверю я эту информацию, но только не сегодня. Сегодня и так голова распухла. Ты вот что, Малов, давай сворачивай свою деятельность, а то куда ни сунься, везде твои следы». «Есть свернуть деятельность», — отрапортовал я. «И сиди тише воды и ниже травы. Ну или наоборот. Американцы тоже пускай ничего нового не затевают». «Нас с Леной завтра на телевидение приглашают», — вспомнил я этот момент. «Тоже отказываться». «В какую программу?» — заинтересовался он. «Любимый город какой-то, новое, только что появилось». «Любимый, говоришь? Сходите, раз зовут, но базар при этом фильтруйте. Ничего лишнего болтать не надо». «Есть фильтровать базар», — согласился я, но не смог при этом удержаться от еще одной темы. «Так что же там случилось с гражданином Файнштейном-то? Может, расскажете?» Гусев уныло посмотрел на меня, потом на сейф, а потом взял и рассказал все подробности. Ничего особенно интересного я от него не услышал. Ну да, имели место подпольные махинации с золотом и с монетами. Ну да, редактор Зазуля там тоже по самые уши замазан, как и некоторые другие неустановленные пока лица. Убивать его стоматолога в смысле никто не убивал. Это органы специально такой слух распустили в оперативных целях. Где он сейчас, Гусев не знал, но мог предположить, что где-нибудь на конспиративной квартире прячется от неустановленных подельничков. Деньги-то там немало и крутились, убивали и за гораздо меньшее. «А меня за каким хером туда приплели?» – задал я, наконец, основной для себя вопросик. «А кто хотел ему монеты сбыть? Гипсовый пионер со стадиона, что ли? Так это вряд ли. Пионер этот крепко к основанию прикручен. Да ладно, можешь не оправдываться. Мулька с гайками у тебя хорошо прошла. А то бы давно ты парился в КПЗ, друг мой ситный. Так что сам во всем виноват». Я невольно содрогнулся от упоминания пионера. Он мысли, что ли, читать умеет, участковый этот Хиров. Но быстро взял себя в руки и продолжил. «Страсти какие в нашем заводском районе творятся, товарищ-лейтенант, почти как в Чикаго». «Вот, кстати, насчет Чикаго». Гусев вытащил из сейфа какую-то пухлую тетрадь, полистал ее и продолжил. «С ответным визитом в Америку поедешь ты со своей Леной. Это утверждено на очень высоком уровне, так что учи язык и готовься. Мы тебе пару ответственных дел поручим, но об этом позже поговорим. А пока свободен, как это, как Джой Адамсон вместе со своими тиграми». «С леопардами, может, не смог не уточнить я. В Африке тигры не водятся». «Ну пусть будут леопарды», — буркнул он и уткнулся носом в тетрадь, давая понять, что разговор закончен. На телевидение мы с Леночкой на мотоцикле поехали. Все какое-то развлечение. Джон с Мэри, когда узнали, куда мы собираемся, тоже дружно захотели посмотреть на советское ТВ изнутри. Созвонился с редакцией программы «Любимый город», получил добро, но уж добираться туда, сказал им, сами будете. Тем более, что это несложно. Вон остановка 11-го трамвая. Едете до конца, там 5 минут пешком. По приезду у нас минут 10 свободных до начала осталось. Так Лена завела тяжелый разговор про мои дела. «Вчера с Таней перекинулась парой слов», — так начала она. «И знаешь, что она мне ответила?» «Ты сначала расскажи, что у тебя опять с белобрысым братаном. Он мне вчера между делом сообщил, что опять с тобой встречался». «Приходил он, и что с того?» — гордо вскинула голову она. «Я свободный человек. Хожу и говорю, с кем хочу. Если тебе интересен итог нашего разговора, то я его в очередной раз послала». «Все правильно сделала», — ответил я. «Дай я тебя поцелую». «А с Таней что тогда? Чем она ответила?» «Ответила, что хочет засадить тебя в тюрягу. Надолго причем». «А почему она это хочет, есть понимание?» — с некоторым напрягом продолжил я. «Я ей ничего плохого не сделал, даже наоборот, от смерти один раз спас. Два даже, считая вылавливание в речке. Вот из-за того купания она на тебя зубы заимела. Она говорит, что ты ее голой видел, значит, должен ей по жизни». «Блин, к психологу бы ее свести», — сокрушенно покачал головой я. «Это ж сколько девиаций в одной голове накопилось». Но тут подъехали наши американцы, и мы коллективно прошли через проходную телецентра на территорию. А потом специально выделенная девочка проводила нас по закоулкам и переходам в студию программы «Любимый город». «Любимый город может спать спокойно», — почему-то всплыло у меня из глубин памяти, — «и видеть сны, и зеленеть среди весны». Но студия резко опровергла мои предчувствия. Было это очень простое и очень провинциальное помещение типа сарай, но в розовых почему-то тонах. В одной половине стоял стол, длинный и фигурчатый, на фоне затника, изображающего диво-дивные виды нашего любимого города, а также надпись 750. Столько ему должно было стукнуть в следующем году. А вторая половина была черная-причерная и отведена под снимающую, записывающую аппаратуру. За столом уже сидел, видимо, ведущий, мелкий и тщедушный такой человечек, очень средних лет, в роговых очках, а также суетились разнообразные девочки и мальчики. «Это кто?» — грозно спросил ведущий у сопровождающей нас девочки, та пояснила, кто это. «Быстро на грим и опять сюда! 10 минут до начала!» Но мы и выполнили команду старшего. Про грим уж рассказывать не буду. Долго это и муторно, но Реночке, кажется, понравилось. Когда вернулись, нам на скорую руку прочитали инструктаж смотреть не в камеру, а чуть в сторону, начинать говорить только по команде и никого не перебивать. Текст будет появляться вон на том мониторе. Разрешается слегка отступать от текста, но знать меру. Если что-то пойдет не так, снимается второй-третий дубль, сколько понадобится. «А кто еще будет участвовать?» — поинтересовался я. «Не ради нас от них же все это затеялось». «Умный мальчик», — добродушно похвалил меня ведущий, представившийся Владленом Демидовичем. «Язык ведь сломаешь. Еще будут ректор университета и начальник городского порта. Они сейчас появятся. Но начинать будем с вас. Хронометраж передачи 45 минут. Потом отрежем все лишнее. Камеры-то не испугаетесь?» Я посмотрел на Лену, а потом заверил, что не. Что она, волк, что ли, чтобы ее бояться? А тут и ректор с начальником прибыли, уже загримированные и готовые ко всему. Вид у них был немного испуганный, из чего я заключил, что публичные выступления не являются их ежедневной работой. «Ну что, все в сборе? Тогда поехали!» По-простецки сказал всем ведущий, поморгал глазами за сильными диоптриями. «Камера!» Загорелся красный огонек на одной из камер, и она медленно наплыла на нас. Тогда ведущий произнес подводку. «Добрый день, дорогие телезрители!» — проникновенно сказал он, стараясь не моргать. «Мы начинаем цикл передач, посвященный предстоящему юбилею нашего родного города. Сегодня мы пригласили в студию...» Далее шло представление ректора универа и начальника речпорта, а также школьников... Он скосил глаза в сторону... 38-й средней школы Виктора Малова и Елену Проскурину. Расскажи о себе сначала ты, Виктор. И он кивнул мне головой, разрешая открыть рот. А на мониторе поплыли крупные буквы моего ответа. Зачитал? Мне же не жалко. Мне 16 лет, учусь в школе с углубленным изучением технических дисциплин. Занимаюсь в хоккейной секции полета. Участвую в работе театральной студии при заводском дворце культуры. Мама – учительница, папа работает на заводе. Вот вкратце и вся моя биография. «Теперь ты, Лена!» – кивнул он ей. Лена почти слово в слово повторила мой текст, с тем только отличием, что занималась она теннисом, а родители у нее работали на заводе оба. А еще эти два подростка недавно обнаружили клад из старинных монет и украшений и сдали его государству, продолжил Владлен. Расскажите об этом поподробнее. Я посмотрел на монитор, там было написано, что говорить моя очередь. Ну, начал говорить. Это был летний воскресный день. Мы с Леной только что отзанимались в своих спортивных секциях и решили сходить на речку искупаться. Жарко же было. А по дороге туда Лена вдруг обратила внимание на развалины каких-то домов в конце проспекта Сорокина. «Это был так называемый американский поселок», — сделал уточнение Владлен. «Да, это он самый был», — подтвердил я. «30-е годы там жили американские специалисты, помогавшие нам в постройке завода. Здания там были временные, поэтому, когда в них отпала надобность, их разобрали, а фундаменты остались. Так вот, мы с Леной прогулялись вдоль бывшей главной улицы этого поселка, и в одном месте она обратила внимание на какой-то ящик, который торчал углом. Там и оказались монеты». «И что было дальше?» – доброжелательно направил в нужное русло мои мысли Владлен. «Дальше я сбегал до телефона автомата и вызвал корреспондента заводской газеты. А почему именно его? Не знаю. Наверное, мне показалось это самым правильным в тот момент. Через полчаса примерно приехал корреспондент с фотографом. Все записали и отсняли, а потом мы вместе сдали ценности государству». «И что же за ценности были в том кладе?» 100 с небольшим царских червонцев и штук 10 разных украшений, от жемчуга до рубинов». У нас есть фотографии вашего клада». И Владлен вынул из папочки три фотки и разложил их веером. «Красиво, ничего не скажешь». Камера наплыла на стол с фотками, потом отъехала назад, и ведущий продолжил. «И каким же образом вы распорядились деньгами, которые вам перечислили за эту находку?» Я толкнул Лену ногой под столом. «Не молчи, мол, скажи хоть что-нибудь». И она вняла моим просьбам. «Часть денег мы перечислили на ремонт заводских памятников культуры», — начала свою речь она. «А на оставшиеся мы хотим съездить куда-нибудь очень далеко, куда просто так никогда не попадешь». «Это куда же, например?» — тут же заинтересовался ведущий. «На Камчатку, например», — перехватил нить разговора я. «Всю жизнь хотел увидеть вулканы с гейзерами, а тут такая возможность». «Гейзеры — это хорошо», — мечтательно произнес Владлен и перешел к обобщениям. «Вот такие ответственные юноши и девушки живут и учатся в нашем любимом городе, дорогие товарищи телезрители». Но затем он не перешел к ректору, как я ожидал, а продолжил пытать нас. «И еще, как нам стало известно, в вашем классе учатся очень необычные ученики. Не расскажете про них?» «Да они вместе с нами сюда приехали», — быстро сориентировался я. «Если вы про американцев, в фойе сидят, можно все расспросить напрямую». Передача, естественно, прервалась, поскольку этот ход не был предусмотрен никакими сценариями. Джона с Мэри взяли под белые ручки и поставили перед ведущим. Он что-то там прикинул и решил, что вполне можно пустить их в кадр.